Глава 10. Новая тайна. Неожиданно Радия вспомнила о Бельфигоре и его поцелуе. По телу снова пробежали мурашки. Только сейчас девушка поняла, что играла с судьбой. Ее мысли скользили от одного к другому. То перед глазами возникала прошлая жизнь Сони Петровой, то все обрушившиеся на нее события в этом мире. Новое имя девушку не смущало, она успела к нему привыкнуть. Но почему-то очень сильно хотелось домой, в обычный мир. Радия ловила себя на мысли, что не понимает, чего хочет. Когда она жила обычной жизнью, то мечтала уехать оттуда куда-то далеко. Ее мечта сбылась самым необыкновенным образом — и теперь она живет в абсолютно другом мире, но и здесь ей тоже все не мило. Радия заставляла себя определиться, где же ей лучше, ведь каждый раз, когда она убегала в новое место, ее характер и мысли оставались с ней. Возможно, дело не во внешних обстоятельствах. Возможно, нужно работать над собой. Ради и Джуди читали в рабочей комнате, когда из холла раздались крики. «Убирайся отсюда!» — кричал темноволосый парень на Джержельда. «Клуцы, отбросы общества! Проваливайте в свой грязный мир!» «Закрой рот, Блэкдешер!» — протестовал Джержельд. «Это все, на что ты способен?» — рассмеялся парень. А за ним и вся его компания. «Фу, противно рядом стоять!» На этих словах компания с хохотом удалилась. «Дэш!» — недовольно замотала головой Джуди. «Это тот нетайный поклонник?» — удивилась Радия. «Да. Гопник какой-то». Девушке показалось интересным, что тот парень и Джуди были кардинально разными. Дэш — злодей, а Джуди — такая девочка-припевочка. «И что он в ней нашел?» — равнодушно думала Радия и подошла к Джержельду. «Это из-за чего он так с тобой?» «Неважно», — отмахнулся тот. «Ты не занята сейчас?» «Как видишь. А что случилось?» «Отойдем на пару слов». Джержельд повел ее в один из небольших читальных залов, где как раз никого не было. «Радия, не знаю, как начать». «Надеюсь, это не признание в любви?» — усмехнулась девушка. Джержельд порозовел. «Вовсе нет. Тут все из-за Флодекса». «Что из-за Флодекса?» «Все из-за Флодекса». Джержельд говорил так, будто Радия знала, о чем речь. «Он хочет сделать из учеников зомбированных воинов и напасть на королевство». «Ты уверен?» А Радия не скрывала сомнения в голосе. «Уверен». «Ну а как он, собственно, хочет это сделать?» «У него же есть и Графинджер. Она могущественная ведьма, хоть и в отставке». Джержельд оглянулся. «Я подслушал один из их разговоров. Скоро должно что-то произойти». «А что? Чего ждать? Нас обсыплют порошком? Подмешают что-то в чай? Или пока мы спим, устроят спиритический сеанс?» «Ну, сеанс-то вряд ли. А вот все остальное вполне возможно». «А к Салмандину ты уже ходил?» «Нет, что ему скажу?» «Все, что сказал, только что мне». «Понимаешь, насчет армии из школьников — догадка. Потому я проник к Графинджер и увидел у нее раскрытую книгу, как раз про массовое зомбирование и управление зомби. Но ведь вполне возможно, что она читала это просто для общего развития». «Вот именно. Поэтому я и не иду к Салмандину. Но тянуть нельзя, надо все разузнать». «Как?» «Пока не знаю. У меня получается только следить за Графинджер, с Флодексом сложнее. Он моложе, старухи, внимательнее». «Хорошо, я подумаю, как пошпионить за Флодексом, и дам знать. А ты записывай все, что узнаешь, но только записи прячь куда-нибудь, не в сейф». «Ну да, верно». В тот же день к девушкам в спальню постучался Люсьен. «Привет, чего хотел?» — улыбнулась ему Арадия и вышла из комнаты. «Привет. Можно с тобой поговорить?» Люсьен переминался с ноги на ногу. «Конечно». Они свернули в коридор. Одна его стена была полностью зеркальная, без единого стыка, а вторая сплошь усеяна окнами, вдоль которых стояли диваны. Один заняла влюбленная парочка, так что Арадия и Люсьен ушли в самый конец и уселись там. На улице уже стемнело, виднелись только отблески заката на темном небе. «Я знаю, кто может помочь тебе узнать о родителях», — сказал Люсьен. «Интересно». Арадия все напряглась. «Сейчас пойди попросит пару золотых за информацию». «Не пойми меня неправильно». «Сколько тебе нужно?» 5 золотых. Люсьен поджал губу. «Ты с ума сошел!» — возмутилась Арадия и встала с дивана. «Хотя бы 2. Иначе мне крышка», — жалобно взмолился он, но выглядел при этом так мило. Это произвело на девушку впечатление. «Держи». «Абсолютно все данные о ДНК каждого живущего или усопшего хранятся в Институте крови, который за пределами королевства». «Думаешь, это реально?» — перебила его Арадия. «Послушай, в Эвгрин-Ноудле только один человек имеет доступ к данным в том институте. Один из преподавателей Некромикрона». «Крамп?» «Нет, кое-кто постарше, кто преподает только у последних полугодок. И то после 90-го курса». «И как его зовут?» «Стирфин, по-моему». «Профессор?» «Нет, что-то другое». «И как же мне к нему обращаться?» «Какая разница? Ты все равно не сможешь к нему обращаться», — сама усмехнулся Люсьен. «И что мне делать?» «Идти к Крампу и что-то придумывать с ним. Хотя он вряд ли поможет. Деньги его не интересуют, да и через Мердена к нему не подкатишь. Он не будет делать это ради племеша». «Почему?» «Таковы вампиры. Только родители делают все для детей». А то, что Крамп пристроил Мердена в Эвгрин-Ноудл за огромный дом в королевстве, говорит само за себя. «А говоришь, его деньги не интересуют?» «Они берут только от вампиров родственников». «Как все запутано у них». «И, кстати», — воскликнул Люсьен, когда они возвращались в спальне. «Анализ крови и поиск родни — дело долгое. 1/2 года, год». Он подмигнул озадаченной Арадии и ушел. «Кошмар», — вздохнула девушка. «Надо бы напомнить Крампу о себе», — размышляла она перед сном. «Что-то ты больно довольная», — подметила Джуди. «О женихах мечтаешь?» «Точно», — рассмеялась Арадия и представила себя в свадебном платье с Крампом под руку. На втором курсе было намного интереснее. Никаких бумажных корабликов и детских мозаик. Девушка с упорством старалась быть везде первой и получала дополнительные очки. Как напомнить Крампу о себе, она не знала, но судьба сама свела ее с ним. В один из пасмурных дней Арадия решила таки усовершенствовать свои навыки игры на фортепиано и отправилась в музыкальные залы. Кто пожаловал?» Крамп появился из ниоткуда. Девушка чуть не вскрикнула от испуга. «Какой инструмент?» «Фортепиано», — пролепетала Арадия. Крамп завел ее в одну из комнат, где не было ничего, кроме белоснежного рояля. «Ноты», — он протянул девушке листок. «Через 1/2 часа произведение наизусть». «Плач неба», — прочла она. «Прям в тему». Произведение оказалось совсем простым. Арадия заучила его 10 минут и принялась вспоминать старые произведения из обычного мира. Когда вошел Крамп, девушка не услышала. «К Элизе», — ухмыльнулся Крамп. «Ой, Арадия тут же сыграла «Плач неба». «Недурно». «Спасибо», — улыбнулась она. Крамп задал еще 2 произведения. Арадия с легкостью повторила. «Ну что ж, все выходные ты просто обязана проводить здесь», — произнес Крамп прямо над ухом девушки. «Ясно». Арадия подумала, что было бы не к месту сейчас разводить сопли по поводу поиска родителей. «До свидания». «Да». Она не спешила вернуться в спальню, а решила немного побродить по коридорам. Девушка вновь размышляла над своей влюбчивостью и с интересом отметила, что и Люсьен ей уже действительно нравился. «Эх, да что ж такое!» — вздохнула Арадия. Внутренний голос к удивлению молчал. «Помоги!» — потерянный ангел возник из ниоткуда и смотрел прямо на девушку. «Не знаю я, как тебе помочь». Она была подавлена собственными мыслями, а тут еще этот призрак постоянно появляется. «Книга драконов у Флодокса», — прошептал ангел и исчез. «Джеральд, ты знаешь что-нибудь про книгу драконов? Я опять видела призрака, и он про книгу говорил. Я забыл о ней, видимо, в прошлый раз», — обратилась к другу Арадия на следующий день, когда они столкнулись на входе в столовую. «Странно, что ты спросила. Про нее мало кто знает, но я могу тебе показать кое-что». Джеральд вел Арадию из коридора в коридор, спускаясь все ниже под землю. Через полчаса быстрой ходьбы девушка запыхалась. «Постой, я устала», — заныла она. «Здесь нельзя останавливаться. Как только остановишься на несколько секунд, Флодокс тут же узнает, куда мы идем. А идем мы в охраняемые шахты». После таких слов Арадии пришлось забыть про боль в боку и прибавить шаг. «А долго еще идти?» — последний пролет. Под землей чувствовалась сырость, хотя было сухо и очень светло. Только гулко разносились эхом шаги по пустым коридорам. Вдруг свет кончился, и все погрузилось во тьму. Мгновенно загорелся фонарик у Джеральда в руке. Друзья свернули направо, прошли по узкому коридору, свернули налево, спустились по винтовой лестнице. Тут были железные решетки с навесным замком. Арадии стало уже изрядно страшно. Джеральд поковырялся чем-то в замке, и тот открылся. Вновь узкий коридор, и они оказались в огромном холле. Повсюду были решетки. «Это что, тюрьма?» — изумилась девушка. «Да. И мы сюда попадем, если нас поймают. Поэтому держись рядом и не стой на месте. Ходи хотя бы по кругу». Так Арадия и делала, ходила вокруг себя. Джеральд в это время что-то искал. «Сюда!» — позвал он девушку буквально через минуту. Под светом фонарика Арадия смогла разглядеть сквозь небольшое отверстие в стене странные каменные фигуры. Они находились в огромной не то пещере, не то комнате, и ребята смотрели на них как бы сверху. «Драконы?» — удивилась девушка. «Угу. Те самые, что написали тысячи лет назад ту самую книгу драконов». «Они каменные?» — их заколдовали. Джеральд развернулся. «Надо уходить». «Кто их заколдовал?» «Думаю, Флодокс. Примерно 17 лет назад». «Почему именно тогда?» «Как почему? Ты не знаешь про смутное время, когда заканчивалось правление людей?» «Наверное, просто забыла», — замялась Арадия. «Такое нельзя забыть», — воскликнул Джеральд. «Королю Вивиону и королеве Розмари нельзя было иметь детей, так как они являлись последними королями из людей, а власть передается по наследству в обязательном порядке. Но они так хотели ребенка, что решили нарушить договор. Правда, беременная Розмари сбежала из королевства, чтобы тайком родить и жить где-нибудь вдали от эльфов. И что было дальше? Когда она пересекала границу королевства, ее заметили, но не поймали. Поползли слухи, что власть может остаться у людей. Эльфы были возмущены. Они принялись искать королеву, короля пытали. Где пряталась королева Розмари, так никто и не узнал. Но через месяц она пришла сама, без ребенка. Джеральд погасил фонарик, они вышли в освещенные коридоры. «А куда делся ребенок? Умер?» «Никто не знает. Может, история про беременность вообще лишь слухи, ведь каждое начало правления эльфов сопровождалось кровопролитием. Умирали люди, даже короли». «Так, и при чем тут Флодокс?» «В тот месяц творилось невообразимое. Можно сказать, что у власти никого не было. Порядка не было, появились мародеры, людей убивали просто так, царил хаос. Вот Флодекс под шумок и замуровал здесь мудрых драконов и выкрал у них книгу знаний, чтобы осуществить свою мечту. Какую мечту? Подчинить себе королевство Хэнсварк. Избавиться от эльфов при помощи армии школьников. Если все правда, то это ужасно. Хотя если эльфы настолько злобны... Нет-нет, при эльфах жить хорошо. Они берегут природу намного лучше людей. Тогда нужно что-то делать. Надо торопиться. Весь вечер Арадия думала о книге. Ведь даже если она сможет ее достать, то как она ее прочтет? Драконы ей помочь не могли. Вот если бы можно было их размуровать. «Ари!» «Так, это Джуди. Сделаю вид, будто не могу проснуться», — подумала Арадия сквозь сон. Сон, кстати, был хороший. Она с Мерденом ела сладкую вату. «Зараза, Джуди, такой сон развеяла!» «Ари! Ари!» Конечно, шлепок по щеке разбудил девушку окончательно. Она недовольно открыла один глаз. «Поздравляю!» Джуди танцевала перед кроватью с конвертом в руках. «Извини, я открыла его». «Что это?» — Арадия потерла щеку. «Казалось, что ты опухла». «Ну, ляжешь ты спать». «Ари, ты умница! Поздравляю!» «С чем?» — девушка развернула конверт. «Уже на третий? Экзамен завтра?» «Да, да, да!» — Джуди танцевала по комнате. «Такими темпами ты меня обгонишь!» «Кстати, завтра вечером ярмарка с дискотекой. Входной десятка серебра». «Там опять будут цыгане?» — вздохнула Арадия. «Нет, они теперь будут только в следующем полугодии. А завтра будут фокусники». «Еще не лучше. Шляпы, зайцы, значит». «Я буду в конкурсе участвовать на лучший фокус». «Вот не знала, что ты фокусница», — рассмеялась девушка. «Да что уж там, только один и знаю». «Покажешь?» «Завтра все увидишь». «И не вздумай голосовать за кого-то другого, а то заколдую». «Ха-ха-ха, конечно, конечно. Кстати, ты не знаешь, кто преподает колдовство?» «Флодекс», — без раздумывания ответила Джуди. Только и промычала Арадия. Опять тупик. Экзамен в этот раз Арадия сдала не так быстро. Тем не менее, теперь могла с чистой совестью собираться на ярмарку. «Что надеть?» — девушка окинула взглядом свой шкаф и повернулась к Джуди. «Какой-нибудь сарафанчик и невысокие туфли». «Почему невысокие?» «Ой, я же тебе не сказала! Там будут аттракционы!» «Ого! А как они сюда поместились?» «В самом большом парке на 7-м этаже далековато идти. Он ведь на другом конце Эвгринодла», — запротестовала Арадия. «Вот поэтому туфли на невысоком каблуке». Девушка надела желтый трикотажный сарафан до колена и бежевые босоножки на маленьком каблучке. «Красотка!» — ахнула соседка, завязывая голубой бант от сарафана на шее. «Спасибо, ты тоже». Арадия вспомнила, в каком шоке была Елизавета, увидев, сколько вещей собрала тогда еще Соня и как причитала баба Зина. Ей стало смешно и грустно одновременно. «Пошли скорее», — сказала Джуди. День выдался теплым, зелень уже частично пожелтела. Весь парк был увешан фонариками и гирляндами, играла музыка. Арадия обрадовалась сладкой вате и сразу же ухватила себе. «Не люблю ее», — поморщилась соседка и купила лимонный сорбет. «Фу, а я не люблю сорбет», — скривилась девушка. «Пошли на колесо обозрения». Джуди потянула Арадию вглубь толпы, по пути купив 2 билета. «Джот!» — это был тот злобный Дэш. Девушка узнала его. «Поехали вместе!» Соседка виновато посмотрела на Арадию и протянула ей билет. Дэш обнял Джуди, и они заскочили в спустившуюся чашку. Люлька представляла собой чашку для чая на блюдцах. Арадия огляделась, но никого знакомого не увидела. Одной ехать не хотелось, и она решила погулять по парку. Сразу за колесом обозрения шли торговые ряды и всевозможные лотереи. Арадию завлек дартс по воздушным шарикам. То ли шарики оказались слишком прочными, то ли дротики туповаты, но в первую игру девушка лопнула один из 6, и получила в подарок магнитик в виде засушенной лягушки. Вторая попытка оказалась куда удачнее. Она лопнула 4 из 6 и получила бинокль. Так, с биноклем на шее и с лягушкой в руках, Арадия пересекла парк и оказалась возле сцены с фокусниками. Там как раз распиливали человека. Восторг, ликование, аплодисменты. «Привет!» — раздался голос за спиной. Девушка обернулась и увидела Люсьена. «Привет!» «Ты одна здесь?» Джуди на колесо пошла. «А ты высоты боишься?» «Нет, вот у меня и билет. Пойдем?» «Пойдем, сейчас себе куплю». Люсьен купил билет, и они сели в чашку. Колесо еле двигалось и трещало. «Не страшно?» — улыбался он, даже не держась за перила. «Нет». За пределами Эвгриноудла показались бескрайние леса и горы. «Как красиво!» — вздохнула Арадия и решила воспользоваться биноклем. «А ты предусмотрительный!» — засмеялся Люсьен. «А лягушка для какого аттракциона?» «Это Дартс», — рассмеялась девушка и принялась осматривать окрестности. «А я вот тоже одну вещь выиграл. Куда девать, не знаю», — пожал плечами Люсьен. «Что за вещь? Мыльные пузыри или волшебная палочка на леске?» «Ручка в виде тюбика с кремом», — ухмыльнулся юноша. «О, меняемся на лягушку», — воскликнула с энтузиазмом Арадия. «Уж лучше на бинокль, от него хоть польза. Губу раскатал, самой пригодится». Девушка вновь взглянула в бинокль и замерла. В голове мгновенно пронеслось. «Так, не подавай вида, что что-то не так. Это были странные большие птицы. Нет, то были драконы. Точно, Арадия не могла не узнать их. Они взлетали над лесом и вновь скрывались в нем. Нужно было срочно найти Джержельда». «А где Мэрдон?» — спросил Люсьен. «А что, решил ему долг отдать?» — засмеялась девушка. «Ох, и язва же ты!» — юноша скрестил руки на груди. «Не обижайся, я шучу». «Да понял». «Ничего я ему не должен. Он мне больше должен». «В смысле?» «Он у меня в свое время девушку увел. Это неправильно». «Ну, знаешь, если бы девушка тебя действительно любила, она бы не ушла к другому». Чашка остановилась, и пара вышла в парк. Начинался конкурс фокусников. Люсьен предложил идти вместе, по дороге купив 2 больших рожка мороженого. На сцене выступал мальчик, показывал карточный фокус. Кто-то активно подбадривал его из толпы, на самом деле только мешая. Джуди видно не было, Джержельда тоже. «Так скучно. Пойдем на какой-нибудь аттракцион», — сказала Арадия. Повсюду сновали люди, смеялись, было весело. Нельзя было и подумать, что недалеко отсюда идет война и родственники тех, кто сейчас здесь в опасности. И почему девушка не думала об этом раньше? Как там Люцифер и все остальные? «Что-то не так?» — забеспокоился Люсьен, посмотрев на радио. «Ой, нет, все в порядке. Вспомнила, что не сделала одно задание. Давай на этот», — она указала на площадку с креслами в один ряд. В чем суть, не ясно. «Как он называется?» — спросил Люсьен у кассирши, покупая билеты. «Ловица. Вам сколько?» 2. Девушка вновь удивилась. Каждый раз за вечер Люсьен платит сам за 2. Откуда только у него деньги? «Поди, мои золотые пригодились», — мысленно ухмыльнулась Арадия. Ловица просто ломилась от желающих на ней покататься. Пара заняла места прямо в центре. Оба надели ремни через голову. Заправляющий аттракционом опустил железные поручни, и они поехали. Сиденья разгонялись снизу вверх по кругу так, что ноги над ними подлетали. Волосы у девушки разлетались в разные стороны. Все кричали, правда, было непонятно, от страха или от удовольствия. Аттракцион остановился, и Люсьен жалобно посмотрел на радио. «Зачем мы только сюда пошли?» Сиденья закружились в другую сторону. Голова шла кругом. Девушка посмотрела на Люсьена, и ей стало смешно. Он был зеленого цвета. «Хиленький какой», — подумала Арадия. Ловица прокрутила своих жертв в разные стороны раз по пять и, наконец, освободила шатающихся зеленых пленников. «Мне плохо», — пожаловался юноша, как только они ступили на землю. «Роми, я еще хочу!» — теребила за пиджак маленькая девочка своего, видимо, брата. «Она издевается», — провыл Люсьен и скрылся в толпе. «Ну вот, опять я одна», — расстроилась Арадия. И тут она увидела интересную вывеску. «Суши-роллы». «Ого, вот это удача!» Набрав несколько коробок роллов, она уселась за одинокий столик на двоих прямо возле пруда. «Скучаешь, Мерден? Как всегда шикарен. В полосатых брюках и немного расстегнутой рубашке». «Красавчик», — промурлыкала девушка. «Смотрю, ты мне все-таки с Канцем изменяешь», — недовольно сказал вампир. «Ты ведь меня не пригласил на ярмарку, а свято место пусто не бывает». «Роллы?» «Не откажусь». Мерден был так обаятелен, что Арадия еле жевала один единственный ролл, разглядывая вампира. «Вот вы где! А я тебя искала, Ари», — появилась растрепанная Джуди. «Ты не на ловице была?» — рассмеялась девушка. «Как ты узнала?» — удивилась соседка. «Интуиция». «Лир, мне нужно идти. Обещаю вовремя занимать место в следующий раз». Мерден погладил Арадию по щеке и встал. «Уж постарайся», — покачала головой Арадия. «Ари, ты вертихвостка, оказывается». Джуди заняла освободившийся стул и накинулась на остатки роллов. «Почему это?» — возмутилась девушка. «С Люсьеном мы просто друзья». «А с Блэком?» «Ну, тут непонятно. Но замуж за него я не собираюсь», — заверила Арадия подругу. «Если только чуть-чуть», — мечтательно подумала она. «А как твое выступление?» «Я передумала выступать», — махнула рукой Джуди. «Позориться еще». «Это тебя Дэш отговорил?» — с подозрением спросила девушка. «Нет, что ты», — уклончиво отмахнулась Джуди. «Значит, все-таки он». «Вот гад. А вдруг из тебя получилась бы великая фокусница?» «Ой, вряд ли», — рассмеялась соседка. «Пойдем покатаемся на лошадях». «Пойдем, может, роллы утрясутся». Вечер подходил к концу. В завершении прогремел красивейший салют, но с неба вместо пепла сыпалось конфетти, которое тут же растворялось. Было очень красиво. «Так что, у тебя с Дэшем все серьезно?» — спросила Арадия соседку, когда они вышли из парка. «Не знаю», — поникла Джуди. «Иногда он появляется, и все прекрасно, затем пропадает. Иногда я вижу его в компании других девушек, хотя он мне ничего и не обещал. Он вообще ни разу не говорил о том, чтобы встречаться». «Странно», — нахмурилась девушка. «Ты его любишь?» «Видимо, да. Ведь так уже полгода», — соседка грустно вздохнула. «Ну да ладно. Еще вся жизнь впереди». Радия долго ворочалась в кровати тем вечером. Куча мыслей осадила ее голову и не собиралась отступать. Мерден, Люсьен, Крамп и многие другие водили хоровод в голове. На удивление, утром девушка встала раньше всех. Чтобы никого не будить, она оделась и вышла в рабочую комнату. Все столы были завалены письмами. Никого еще не было, так что Арадия спустилась и принялась искать свое имя. Должно же быть что-то для нее. И правда, она нашла три письма. От Люцифера, Зина и Воли. Девушка радостно распечатала письмо от Люцифера. «Арадия, надеюсь, в это темное время у тебя все хорошо. Тучи сгустились над Хенсворгом. Невообразимый хаос воцарился вокруг. Хочу сообщить, что дома больше нет. Как и Фори. Она погибла от рук эльфов. Фиери в лечебнице. Он лишился ноги. Зин в крепости. Судьба Воли мне неизвестна. Ла Сомбра и Марца со мной, с ними все в порядке. Мы сейчас далеко, за пределами королевства. Желаю тебе удачи, Дир Люцифер. Боже, только и произнесла девушка. Она села за стол, и слезы сами потекли из глаз. «Что же ждет меня в других письмах?» — с ужасом подумала Арадия и распечатала письмо от Зина. «Арадия, счастлив написать, что со мной все хорошо. Я в крепости защиты. А вот Фори и Фиери очень жаль. Я бесконечно расстроен, ведь мы долго жили вместе. Надеюсь, у тебя все хорошо. Береги себя. Я, кстати, дочитал книгу. Если однажды поступлю в Эвгрин Ноудл, то только на расследование. Удачи тебе, Зин». Не теряя времени, девушка распечатала последнее письмо от Воли. «Дорогая Радия, безумно скучаю по тебе. Но, к сожалению, мы вряд ли увидимся снова. Я на линии нападения выбрал сторону гномов, людей и вампиров, то есть меньшинства. У нас мало шансов, поэтому хочу сказать тебе главное. Я тебя люблю. Знаю, что ответ от тебя не получу, да и получать его, вероятно, будет некому. Навсегда твой, Воли». Девушка разрыдалась. Конечно, она не любила Воли, он ей даже не нравился, но ей было жаль его. Очень жаль. Так она сидела и плакала, уткнувшись в стол. Кто-то положил руку ей на плечо. Это была Стенд. «Больно?» — тихо спросила она. «Больно», — призналась Арадия. «Хоть это и не самые близкие мне люди, но очень больно». Стенд погладила ее по голове и ушла, сжимая свои письма. «Если их сжечь, станет легче», — прошептала Джуди. Она незаметно села рядом. «Давай сожжем», — согласилась Арадия, и они отправились в один из залов с большими диванами, книжными шкафами и огромным камином выше роста девушек. Девушка порвала письма и конверты, сложила их между дровами и подожгла. Стало ли ей легче? Нет. Но это избавило ее от желания читать эти горестные строки снова и снова. Так действительно будет лучше, не думать об этом. Ведь у каждого своя судьба, и не знаешь, когда упадет кирпич на твою голову. Арадия и Джуди сидели на полу перед камином и смотрели на огонь. Да, правда. Как суждено, так и будет. Конечно, если только самому не лезть на рожон. За завтраком было мало народу, а те, кто присутствовал, в основном были подавлены. Сегодня многие получили печальные известия от своих родных и близких. «А у твоих все нормально?» — спросила Арадия у Джуди, ковыряясь в омлете. Аппетита не было. «Я не получила писем», — тихо ответила соседка и отодвинула тарелку. «Но ведь это не значит, что все плохо», — попыталась утешить ее девушка. «Я стараюсь думать так же». «Сегодня все занятия и развлечения отменяются. Объявлен траурный день», — разнесся голос по школе. «Ого! Видимо, жертв очень много», — вздохнула Арадия. Возвращаться в комнату к ужасным мыслям не хотелось. Джуди же, напротив, решила вернуться в спальню. Девушка направилась в библиотеку. Книга могла спасти ее от дурных мыслей. К великой радости она обнаружила писателей обычного мира и Паулу Коэльо. «Ведьма с Порто-Белло». Радия уже читала ее, но решила прочесть еще раз. На 10-й странице появился Джеральд. «Ты где был вчера? Я тебя по всей ярмарке искала, и в комнате тебя не было», — зашипела на него девушка. «Я не был на ярмарке, я следил за игрой Финджер». Джеральд сидел рядом и тоже уткнулся в книгу. «И что ты узнал?» «Что она обожает хлопья с молоком. Целых 3 тарелки съела. Но потом ей становится нехорошо, и она полчаса сидит в туалете». «Вот можно было и без таких подробностей. И так аппетита нет», — возмутилась Арадия. «Еще я стащил у нее одну книгу. Джержильд погладил свой пиджак. «Очень старая». «А нет ли где тайника? Хочется взглянуть». «Помнишь, где мы были с Салмандином?» «Это близко, и там нет ушей. Пойдем туда, там можно закрыться». «Отлично». Девушка оставила Куэлья, и они поспешили удалиться. «А как мы прочтем книгу?» — нахмурилась Арадия, раскрыв старинный ветхий переплет. Все было написано иероглифами. «Это даже не эльфийский и не гномий», — задумался Джержильд. «Может, это и есть книга драконов?» — предположила девушка. «Может быть. Я не видел драконьего языка на письме, поэтому не знаю». «А если и граф Финджер заметит пропажу?» — забеспокоилась Арадия. «Мы оставим книгу в этой комнате, и все». «Какой от нее тогда толк, если мы ее прочесть не можем?» «Вот уж извини, я делаю, что могу». «А ты придумала, как следить за Флодексом?» «Нет пока». «Вот именно. Так что довольствуйся тем, что есть». Джержильд вылетел из комнаты, оставив девушку наедине с непонятной книгой. И вдруг она кое-что вспомнила. «У Крампа ведь много словарей. Он наверняка будет в восторге от этой книги». На этой мысли Арадия направилась в кабинет Крампа, спрятав книгу за пояс под кофту. В кабинете его не оказалось. Тогда она решила пойти в музыкальный зал. Но и тут его не было. И вообще, преподаватели как будто испарились. Тащить книгу обратно в оранжерею девушке не хотелось. И она пошла в спальню. Книгу пришлось спрятать в сливной бачок, замотав ее в пакет. «Джуди, ты случайно не знаешь, где может быть Крамп?» Соседка лежала на кровати с книгой в руках, шторы ее были задернуты. «Крамп? Зачем он тебе? Он ведь у тебя ничего не преподает». Джуди мгновенно закрыла книгу и села на кровати. «Да я по личному вопросу», — уклончиво ответила Арадия. «Ну-ну». «Смотри, в неприятности не влипни», — покачала головой рыжая подруга. «Так где мне его найти?» «Наверное, в кабинете искусств», — пожала плечами соседка. «У Малевича?» — удивилась девушка. «И чего у них общего?» «Ты что? Нет, конечно. У Марьяры Шарнац. Где ему еще быть?» — усмехнулась Джуди. «А кто она?» «Ну, они встречались в том полугодии». «Наверное, и в этом встречаются», — улыбнулась Джуди. «У него есть девушка?» — с досадой переспросила Арадия. «Шучу. Это его двоюродная сестра. Ее отец, дядя Крампа, отрекся от крови и женился на простой девушке. Теперь с ним никто не общается, кроме Крампа. И то тайком только». «О, как!» — повеселела Арадия. Она уже успела подумать про Санта-Барбару. Чертыхнувшись несколько раз, Арадия вновь распаковала книгу, взяла карту и отправилась на поиски Крампа. Кабинет искусств некой Марьяры оказался почти рядом с кабинетом преподавателя. Арадия тихонько постучала и отворила дверь. За одним из столов сидели Крамп и молоденькая девушка, чем-то похожая на него. Они играли в шахматы. Оба одновременно обернулись на Арадию. «Сегодня занятия отменены», — сказала девушка. «Я не на занятия, мне нужен Дир Крамп», — тихо произнесла Арадия. Мужчина же скривился в ухмылке. «Наедине, если возможно». Брови Крампа подпрыгнули, девушка рассмеялась. «У нас нет секретов», — медленно произнес он. «Говори, Лир, что ты хотела?» «Ничего. Я найду вас позже». Арадия гордо задрала голову и вышла из кабинета. Девушка быстро прошла по этажу и свернула на лестницу. Тут он ее и поймал. «Лир, что ты себе позволяешь? Заявилась в чужой кабинет. Прервала чудесную игру, да еще и не слушаешься. Вверх наглости!» Крамп навис над Арадией, преграждая ей дорогу. Он был совсем близко. Девушке так нравился его запах. «От того, поможете вы мне или нет, зависят судьбы», — прошептала Арадия. Мужчина смерил ее суровым взглядом, схватил за руку и повел в свой кабинет. «Здесь нас никто не услышит», — сказал он, закрывая дверь на ключ. «Мне нужно перевести эту книгу», — твердо заявила Арадия и выложила старинное издание на стол. «Вот дьявол, где ты ее взяла?» Крамп мягко погладил книгу по корешку. «Ей ведь больше 1000 лет». Мужчина быстро взял книгу, схватил девушку за руку и повел вглубь кабинета, где у него была рабочая комната. Тут он тоже закрылся на замок и задернул шторы на окне. «И все же она не старше книги драконов», — пожала плечами Арадия. Ей понравилось, какое впечатление она произвела на Крампа. Он оценивающе посмотрел на девушку и криво улыбнулся. «А почему я должен помогать тебе вершить судьбы?» — спросил он, приближаясь к Арадии. «Вероятно, вы не хотите помогать мне, потому что не сможете ее перевести». Девушка отшатнулась, взяла книгу со стола и направилась к двери, вспомнив тут же, что она заперта. «Полагаю, найдется тот, кто поможет мне ее прочесть». «Я не сказал, что не помогу». Крампа увлекла игра, которую завела Арадия. «Но что ты можешь дать взамен?» «Я ведь не вампир, но могу отдать эту книгу, как только прочту». Девушка безразлично ее покрутила. «Ты так легко расстанешься с такой ценностью? Она ведь стоит целое состояние», — зашипел Крамп. «Мой опекун написал мне сегодня, что нашего дома больше нет. Куда мне нести эту ценность?» «А вы уверенно будете ее оберегать», — с расстановкой произнесла Арадия, теперь сама приближаясь к Крампу. Девушка подошла так близко, что подними она голову, их лица непременно бы встретились. Но она хотела накалить в нем интерес. «Я помогу». «Когда начнем?» — прошептал мужчина. «Сейчас». Арадия посмотрела ему в глаза, резко отвернулась и уселась за ближайший стол. Крамп тут же исчез за крошечной дверью и появился оттуда уже со стопкой книг. Одни были почти новые, другие сильно потрепанные. Так вместе они принялись для начала выяснять, что это вообще за язык. «Это не эльфийский, не древний эльфийский и не драконы эльфийский», — размышлял мужчина. «Но и не гномий», — с видом знатока заявила Арадия, на деле даже не зная, как выглядит гномий язык. «Не гномий», — повторил Крамп и закрыл глаза. «У меня есть статья на стародраконьем языке. Сейчас с ней сравним». Мужчина принес газету и раскрыл ее. Там была статья про драконов и фотография страницы из какой-то книги, вероятно, на драконьем языке. «Это он», — констатировал Крамп. Раздался стук в дверь класса. Преподаватель молниеносно спрятал все книги, а Арадия согнулась, сжимая живот. «Я гуляла, мне стало плохо, и вы завели меня в кабинет, чтобы помочь избавиться от боли». Крамп быстро открыл дверь из рабочей комнаты, дверь в класс уже была открыта. В помещении стояла женщина, которая вела церемонию. За ее спиной возвышался Флодекс. «Что вы тут делаете?» «Сегодня занятия отменены». Женщина прошла в открытую дверь прямо к Арадии. «Что с тобой?» «Живот болит», — промямлила девушка. «Так иди в лечебницу», — приказала женщина. «Я не могу идти, у меня болит живот». «Дир Крамп сказал, что может помочь», — обиженно проговорила Арадия. «Что за ребячество? Что с твоим животом?» «Как будто у вас никогда раз в месяц живот не болел. Я что, виновата, что они у меня такие болезненные?» — скривилась Арадия. Она взяла стакан воды, который принес Крамп. В него же он накапал каких-то зеленых капель. «Что это?» — строго спросила женщина у преподавателя. «Обезболивающее», — пожал плечами тот. «Ну, хорошо», — успокоилась она и вернулась к Флодексу. «Дальше». «Что они ищут?» — спросила Арадия, когда непрошенные гости ушли. «Наверное, то, что ты принесла в мой кабинет», — улыбнулся Крамп. «Эта книга написана на древнедраконьем языке, если быть точным. Но вряд ли я могу помочь с переводом». Словарей с этого языка просто нет. Что же, ее совсем никто не может перевести, удивилась Арадия. Могут, рассмеялся Крамп. Драконы. С драконами проблема, задумалась девушка. Одни замурованы, другие вне зоны доступа. «Вне зоны доступа?» — нахмурился Крамп. «Насколько я знаю, все древние драконы превращены в камень». «Не все. Я видела, как несколько драконов летали над лесом недалеко отсюда. Вероятно, это их потомки. Но могут ли они прочесть древний язык?» Арадия пожала плечами и направилась к двери. «А из школы нельзя выйти незаметно?» — вдруг спросила она. «Даже не думай, тебя отправят в глотку орла». «Знаю, видела», — отмахнулась девушка. «Как только переведу книгу, принесу и отдам. Но у меня есть еще одна просьба». «Что именно?» Преподаватель разговаривал на равных, как будто не было этой разницы в возрасте и статусе. «Мне нужно узнать свои корни». «Ты не знаешь своей семьи?» «Настоящей семьи нет, не знаю». Крамп открыл дверь, и Арадия ушла, не получив ответа. Но почему-то она знала, что он ей поможет. Странно, но теперь занятие по фортепиано вела Марьяра вместо Крампа. И Арадию это настораживало. То ли он не хотел с ней встречаться, то ли был сильно занят. Неожиданно в одном из коридоров девушка столкнулась с Мерденом. «Ты хоть в курсе?» Арадия обняла его и не хотела отпускать. Ей так не хватало объятий. «В курсе чего?» — не понял вампир. «Фори погибла». Девушку передернула, она до сих пор не могла поверить. «Что?» — воскликнул Мерден. «Мне Люцифер написал». «Странно, что ты не в курсе». Арадия погладила вампира по плечу. «Вот это да». Мерден подвел девушку к скамейке и сел. «Настоящий Меркурий». «Меркурий?» «Так выражаются у вампиров, когда ситуация сложилась хорошо и плохо одновременно. Меркурий — это ведь планета справедливости, и она покровитель вампиров. Не подумай, что я бессердечная, но теперь ты официально свободен», — подвела итог Арадия. «Ее ведь уже не вернуть?» «Это да», — покачал головой Мерден. Я привык к ней. «Я тоже. Но ведь никогда не знаешь, где тебя ждет конец». Время шло. Арадия добралась до седьмого курса, что, честно говоря, далось ей не совсем легко. «Завтра в 12 часов в холле второго корпуса состоится церемония награждения лучших учеников. Форма одежды номер 2». — раздался голос по радио. «Награждение лучших учеников?» — удивилась девушка. Киара Беллис на примере муторного детектива пыталась объяснить одному из учеников, как может пригодиться лупа. Весьма увлекательно. Сейчас Арадия ходила на занятия совсем с другими учениками. Не было никого, с кем она была бы знакома и могла пообщаться. «Да-да, награждение». «Надеюсь, ты, Арадия, будешь в числе первых», — подмигнула ей Кьяра, когда ученики выходили из кабинета. «Спасибо». Форма номер 2 — это платье с рукавом 3/4, с вшитой кружевной подкладкой, выглядывающей из-под платья и рукавов, и ажурный воротничок. Туфли на низком каблуке и ажурные носочки. На голове заколка в виде шляпки. Красота». Радовалась Арадия перед зеркалом. «Терпеть не могу номер 2. В этом солнышке я как фантик», — фыркала Джуди. «Перестань. Ты такая миленькая», — ахнула девушка, посмотрев на подругу. «Здравствуйте», — Арадия сразу признала голос ведущей. «Это та, что была с Флодексом у Крампа». «Сегодня церемония награждения лучших учеников. Тех, кто без устали трудился, чтобы добиться высоких результатов». Последовал длинный монолог про успехи старшекурсников, Некоторых просто упоминали, а некоторых вызывали по очереди и вручали им грамоты и какие-то пакеты. «Интересно, там шоколадки?» — мечтательно произнесла Арадия, а Джуди хихикнула. «Нет, там книги или полезные штучки для учебы. А тебя уже награждали?» «Да, за 3-й и 5-й месяцы. А еще по окончании полугодия». «Награждают каждый месяц?» «Да». Джуди Райсхайт отличилась на занятиях доктора Гравила, заработав дополнительные 15 очков. Тем самым она занимает 5-е место среди 2-го полугодия. «Как 5-е?» — шепотом возмутилась Джуди. «Почему только 15? Я надеялась на 140». «А почему так могло случиться?» «Не знаю», — совсем расстроилась соседка. «Блэкдэшер Грефтонд занимает 1-е место среди 2-го полугодия. Прошу выйти его на сцену». «Что? Твой ухажер? Он не только ловелас и грубиян, но еще и учится лучше всех?» — в шоке запричитала Арадия. «Да, Мердену до него далеко». Девушка внимательно изучала Блэкдэшера. «Он вроде симпатичный». «Да», — неуверенно ответила Джуди, наблюдая, как ее возлюбленный поднимается на сцену и берет грамоту и пакет у женщины. «Теперь, наверное, совсем зазнается», — усмехнулась Арадия, не отрывая от Дэша взгляда. Он посмотрел прямо на нее и улыбнулся. «Он тебе улыбнулся?» — мгновенно отреагировала Джуди. «Нет, конечно, тому парню». Девушка кивнула на парня, стоявшего впереди нее. «Вот не знала, что они знакомы». Наустер Клуц особенно отличился на занятиях по изучению насекомых с Дантереллом Циолони и занимает 2-е место среди 1-го полугодия. Ну а 1-е место с отрывом в 2 курса досталось Прозерпине Арадии Нешко. Она особенно отличилась на занятиях Кьяры Бейлис. «Это я?» Арадия не поверила собственным ушам и медленно поплелась на сцену. «Поздравляю!» — женщина быстро пожала ей руку, вручила грамоту и пакет. «Кроме того, посовещавшись с преподавателями, мы решили позволить ей выбрать 3-й факультет уже сейчас. А еще она получает право на посещение библиотеки «Сирена». Женщина вручила Арадии вкладку для карты с надписью «Сирена» и принялась аплодировать. «Спасибо», — лепетала девушка. Она и подумать не могла, что учится настолько хорошо, ведь, если говорить честно, можно было прикладывать и побольше усилий на занятиях. Но ее мысли о Мердоне, Крампе, Люсьене и других ее отвлекали. К тому же она никогда не отказывалась от свиданий, которые ей назначали, а это занимало время, которое она могла потратить на домашние задания. «Фото в новость!» — завопил пухлый мужчина и принялся щелкать камерой вокруг Арадии. Девушку за плечо обнял Флодекс. Рядом встала та женщина. «Совместный снимок для стен газеты». «Улыбайся, жизнь прекрасна», — проговорил Флодекс сквозь зубы. «Ари!» — только и сказала Джуди, хлопая глазами. «Объясни, как?» «Что как?» — в замешательстве спросила девушка. Церемония закончилась, и они шли в спальню. Джуди хотела быстрее переодеться. «Как ты достигла такого результата?» «Не знаю. Я ведь и не старалась особо. Если честно, то я даже иногда халтурила». «Я не могу в это поверить. Ведь я все прошлое полугодие усердно трудилась и достигла 17-го уровня. А ты не особо старалась. И спустя месяц уже на 7-м. Как так?» Девушка лишь пожала плечами. Их нагнал Джержальд. «Радия, можно тебе на минутку?» «Конечно», — она замедлила шаг. «Что такое?» «А что с твоей подругой?» «В смысле? Она так зло на тебя посмотрела?» «Отойдет. Ее не наградили сегодня, а она ждала. Да и обиделась на меня, что я учусь лучше нее, не прилагая усилий». «Ну, тут я с ней согласен. Весьма обидно тратить кучу времени, а в итоге кто-то, кто совсем не старался, получает награду. И ты туда же. Чего ты вообще хотел? Узнать насчет книги. Ты смогла перевести что-нибудь? Нет. Даже Крамп не смог мне помочь. Он сказал, что это древнедраконий язык, словарей для него не существует. Только сами драконы могут ее прочесть. Плохо дело. Может, тогда вернуть им книгу? Подкинуть, например? Ни в коем случае. Я уверена, что сейчас в школе очень внимательно следят за каждым учеником, поэтому нельзя себя выдать.